Глава 7. Мириам Удвайр. Проснулась, словно от ментального пинка. Резко уселась в полумраке, глубоко втягивая воздух. Что-то изменилось. Не сразу поняла, что именно. Только когда взгляд сосредоточился на двери моей темницы. Странно, но она оказалась не заперта, как обычно. А из коридора то и дело доносились громкие голоса и какая-то беготня. Я аккуратно поднялась с постели, шагнула ближе к выходу, прислушиваясь к тому, что творилось снаружи. Впрочем, голоса стихли быстро. А наступившая тишина, такая мертвая, словно ничего живого в мире не осталось. Разве что удары собственного сердца. За порогом поднос с едой, один из тех, что по обыкновению приносила мне человеческая девушка. Не на самом полу, поверх приставленного металлического столика. Охраны нет, правда, ни одной живой души в коридоре. А значит, это мой долгожданный шанс. Им я и воспользовалась без всяческого промедления, ступая босыми ногами на холодный бетон. Замерла лишь на секунду, потому что низ живота внезапно потянуло. Прислушалась к себе. Ничего. Вокруг тоже. А дальше меня ждали длинные пустые коридоры и неожиданное томление опять внизу живота. Оно разливалось с каждым моим шагом все отчетливее и ярче, надавливая на самые верные точки в моем теле, зажигая огонь желания в моих венах, путая мысли, дурманя рассудок, отбирая силу воли. Как если бы мой пленитель снова расположился между моих ног, соблазнял, ласкал меня, сводил с ума своим коварством. Постепенно каждый новый шаг становился настоящей пыткой, столь же неутолимо будоражащей растущее желание, сколь и жесткой. Разнесшийся среди стен волчий вой предвкушение мне и вовсе показался чем-то нереальным. Прижалась к стене спиной, прикрывая глаза, жадно хватая ртом воздух, никак не в силах насытиться кислородом. Уложив ладонь на низ живота, надавила совсем чуть-чуть, чтобы хоть как-то облегчить свое состояние. Легче не стало, наоборот, почти взвыло от того, какой волной похоти отразились собственные действия. Нижнюю губу раскусила в кровь. А в конце коридора уже сверкали зеленые глаза зверя, присущие оборотням белой масти. Вот только при приближении оказалось, что у этого волка шкура трехцветная с уклоном в песочный. Незнакомый оборотень со знакомым пристальным взглядом. Он остановился в шаге от меня, замер, с интересом наблюдая за моими последующими действиями, глубоко втягивая в себя воздух. И я ведь точно знала, что побег в данной ситуации – самая паршивая из всех затея. Но все равно шагнула, отступая, заново кусая губы от прошивающей тело томительной судороги. Недалеко ушла. На втором же шаге колени подло подогнулись. Больше не в силах выдерживать такую пытку. Не упала. Сильные руки удержали за талию, прижав к крепкому мужскому телу. «Я же сказал, когда захочу и как захочу», — раздался возле уха горячий шепот. Как молнией ударило. И я широко распахнутыми глазами уставилась на своего спасителя, пока рассудок снова и снова пытался усвоить вроде бы вполне элементарный, но вместе с тем совсем несбыточный факт. «Не может быть этого», — сорвалось с губ. Но нет, было, еще как было. Крепкие объятия, высокая статная фигура, при взгляде на которую прежде всегда замирало мое сердце. И он, Амин Аль-Хаят. Тот самый альфа песчаного клана, в которого я когда-то влюбилась с первого взгляда. В такого невозможно не влюбиться. В его золотистом взоре будто весь мир сосредотачивается, стоило взглянуть в него. Высокий, сильный, обходительный, не такой высокомерный, как большинство альф с присущей им силой. Но при этом с такой подавляющей энергетикой, что всего одно его слово, и хотелось упасть перед ним на колени – что угодно сделать, лишь бы еще хоть раз заговорил. А голос его, пробуждающий мириады мурашек по моей коже, заставляющий забывать обо всем, помнить лишь то, как глубоко и ярко он пробирает до самых потаенных глубин души. Да, когда мне было 19, и я впервые увидела этого мужчину, тогда он казался мне именно таким, идеальным. Это потом я поняла, что не бывает идеальных. И он тоже не идеал, не мой идеал. Вот в глазах сотни его наложниц, да, но не в моих. Ни в коем случае, потому что это невыносимо больно, когда разбивают твое сердце, и даже не знают об этом, не нужно оно ему вовсе. С тех пор старалась лишний раз даже не смотреть на него, не думать, тем более. Жаль, конкретно здесь и сейчас, когда прикосновение его ладони чувствуется настолько горячо и правильно, Ни думать и ни смотреть больше не получалось. Особенно, когда низ живота потянуло очередной томительной судорогой, а память подсунула каждый миг, в котором эти самые руки дарили безграничный океан чистого наслаждения, столь необходимого сейчас, как если моя жизнь от этого зависит. «Ну почему же?» — усмехнулся он, но как-то по-доброму. «Ты же не думала, что я действительно отступлюсь или оставлю безнаказанным ту твою дерзость?» Ладони стали и скользнули ниже, сжав ягодицы. «Впрочем, я почти уверен, что ты именно такого исхода и ожидала для себя, когда так унижала меня. Правда же, бриллиантовая моя?» «Правда, все правда. Нет, не то, что я собиралась его унизить. То, что я не удержалась, бросив ему вызов, ведомая на поводу своих эмоций, а не должна была. Как и не должна была забывать об этой своей неосторожности. Не думала, что не забудет. У него полно тех, в ком он забывается, хотя здесь и сейчас это уже совсем не важно. Когда вся душа вывернута наизнанку, когда жар в крови нисколько не убавляется, когда пронизывающее тело жажда граничит с болью, когда нужно лишь совсем чуть-чуть, и вот оно, твое спасение. Да, выдохнула едва ли внятно. Ну и что прикажешь с тобой делать? Деланно задумался в то время, как руки уже нагло скользнули мне между ног. «Оставить или вернуть?» – задался новым вопросом, глядя исключительно на мои губы, на которых запеклась кровь. Да и вообще, кажется, общался больше сам с собой вслух, чем со мной. «Тебя, кстати, отец ищет. Если побежишь сейчас, еще успеешь его догнать», – прищурился. Но не отпустил, наоборот, шагнул в сторону, прижимая меня спиной к стене. «Так что выбираешь, Мириам?» – прошептал уже в губы. Вся моя суть кричала об одном единственном. Уверена, не я одна об этом в курсе. Запах моего возбуждения лишь мертвый не заметит, как и дрожь по телу. И как дрожь по телу, и тот голод, с которым я смотрю на самого желанного в моем личном мире мужчину. «Где он?» – спросила саму себя, не слыша за громкостью ударов своего сердца. «Мой отец. Только что отъехал от входа в эту тюрьму». «Если поспешишь, должна догнать». Кивнула, а удары сердца стали просто запредельными. Разрывало сердце, мысли, меня саму, в клочья, с такой болью, что не чувствовала, как сама же причиняю боль песчаному Альфе. С такой болью, что не чувствовала, как сама же причиняю боль песчаному Альфе, впившись ногтями в его руки, хватаясь за них, будто это поможет не рухнуть в пропасть. А то, что я на самом ее краю, даже не подлежало сомнению. Еще немного сорвусь, сгину, пропаду в ней. Я не могу бежать, идти. Больно. Произнесла в горьком признании. «Не могу и... не хочу». Замолчала, жадно поймала ртом воздух. «Тебя хочу. И еще одна ночь. Потом верни меня. Отпусти». Золотистые глаза опасно сощурились. Он с шумом втянул в себя кислород, да так и не выдохнул. Все тело напряглось, как перед прыжком. «А если не отпущу? И если не хочу и не могу пока тебя отпустить?» «Тогда мне лучше прямо сейчас уйти», — сказала как есть. Воцарилось продолжительное молчание. Амин уткнулся лицом мне в шею, шумно вдыхая и выдыхая. Пальцы оставляли синяки на обнаженной коже бедер, и я уже почти решила, что не отпустит. Ведь прошла минута, вторая, а мужские руки так и не разжались. Но вот еще немного, и меня все же поставили на пол. Оборотень отстранился, отступая на шаг. Золотистый взор заметно посветлел, и в нем блеснула зелень его зверя. «В таком случае тебе лучше бежать как можно быстрее, Мириам», — проговорил он рычаще. «Прямо по коридору до скрытой лестницы, дальше вверх, пока не упрешься в тупик. Третий камень справа чуть выше твоей головы, а дальше по спирали вверх. У тебя всего несколько минут форы. Больше я не смогу сдерживать зверя. Не успеешь, останешься со мной до тех пор, пока я сам не решу тебя отпустить». Едва ли я запомнила в достаточной степени все то, что он сказал. Конечно же, переспрашивать не стала. И вряд ли сорвалась с места действительно быстро, превозмогая пронзающую боль внизу живота, что несла с собой уже не только дикое желание. Каждая ступень – мой личный круг ада. Перешагнуть, как сдохнуть в невыразимых муках. Но я не останавливалась, разом за разом продолжая кусать губы, впиваясь ногтями в собственные ладони, чтобы хоть как-то утихомирить остальное. Я не останавливалась и все равно проиграла этот раунд. Он нагнал на очередном витке спирали. Большой песчаный волк. подкрался бесшумно со спины, и я опомниться не успела, как оказалась подмята им. Уткнулся мордой в мой затылок, утробно рыча. Невольно замерла, не желая провоцировать зверя. «Слишком медленно, Мириам», — выдохнул уже человек-амин, буквально разорвав одеяние на мне, а следом его пальцы скользнули мне между ног, надавливая и проникая. А мне и этого хватило. Разум померк. Мир перестал существовать. Всего за один миг. Пока мои внутренние мышцы раз за разом сжимали с собой его пальцы, а меня саму накрывало ошеломляющим оргазмом. И еще большим, когда то, что стало причиной моего состояния, покинуло мое тело вместе с его пальцами, а вместо них я ощутила внутри себя его член. «А теперь давай еще раз. Вместе со мной, бриллиантовая». Послышался его шепот, когда я более-менее пришла в себя, делая первое движение во мне. Да так и замер, как только погрузился на всю длину, что-то отрывисто пробормотав на своем родном языке. Я же заново сходила с ума. Несмотря на только что испытанный оргазм, тело требовало повтора. Вот и подалась ему навстречу, сама. Ответом на мои действия стало громкое продолжительное рычание. Вместе с долгожданными движениями, от которых разум разлетается на осколки. Амин не сдерживал себя, вбивался глубоко на грани помешательства, будто в последний раз. Пальцы до боли впивались в кожу на бедрах, наверняка оставляя еще синяки. Да плевать, на все, лишь бы он и дальше продолжал двигаться во мне, резко, грубо, неутомимо, так единственно правильно и губительно сладко, как никогда и ни с кем не было и не будет. Неудивительно, что череда резких глубоких толчков очень быстро подвела к черте, за которой нет ни меня, не его. Есть мы, как одно целое. Укус в районе шеи только усилил испытываемые ощущения, продляя наш общий пик наслаждения. «Вот как это должно было быть с самого начала», — прохрипел оборотень, нависая надо мной, мелко дрожа всем телом и не спеша выходить из меня. Если бы и нашлась со словами, вряд ли бы они были способны передать все то, что переполняло мое сердце. Именно поэтому просто обняла оборотня за шею и прижалась к нему крепче, глубоко вдыхая, прикрывая от усталости глаза, когда он поднял меня на руки и понес обратно, сперва в душ, потом в постель, где я и уснула, так и не выпустив его из своих объятий.